Самый дорогой в мире баланс. Среди необъятных льдов, в тусклом свете бледного очахлого солнца, лучи которого уже не греют, маленькая группа зимовщиков долго всматривается в исчезающие на горизонте последние сани. Северный ветер стирает следы, несет тучи белой пыли, затягивающий весь горизонт подвижной серебристой мглой. Люди умолкли. Прежнее возбуждение спадает. Они страшно устали. Всех клонит ко сну. Лишь теперь они ощущают всю тяжесть изнурительного, непрерывного, остервенелого труда, бешеной гонки за часовой стрелкой. Недели, дни, часы текли, казалось, все быстрее и быстрее. Полная неизвестность, перед которой они теперь очутились, невольно вселяет страх. С этого памятного дня в августе в их жизни начнется новый нелегкий этап. Мир их сузится, сведется к небольшому, сооруженному во льду жилищу, к проходам, проложенным подо льдом. Полярная зима заточит их здесь на много месяцев. Чувство одиночества усиливается. После каждой радиопереклички с группой товарищей, спускающихся с материковых льдов, становится еще тяжелее. Лагерь номер 4, лагерь номер 3, лагерь номер 2. С каждым днем они оказываются все дальше от Стасьон Сентраль. В начале сентября они добираются, наконец, до лагеря номер 1 на побережье, откуда отправятся вскоре во Францию. Еще сильнее, пожалуй, чем в момент расставания, зимовщики сознают теперь, что остались одни, предоставленные самим себе в этом необычном, величественном мире. О бегстве отсюда не может быть и речи. Суровый, жестокий к слабым мир. А чувство подавленности спасает уйма работы. Они не чураются ее, напротив, старательно принимаются за все, чтобы не оставалось времени на тягостные размышления, воспоминания или опасения. А дел хоть отбавляй, неизвестно, за что браться раньше. Зима дает знать о себе то внезапными волнами лютых морозов, а то засыпает снегом все, что они не успели еще спрятать подо льдом. В лихорадочной спешке заканчивают оборудование внутренней части Стасьон Сентраль, памятуя наставление Виктора. Обо всем помнить, ничего не проглядеть. Поглощенные лавиной повседневных дел, каждая из них важна, и ни одно нельзя отложить. Зимовщики не заметили даже, когда наступила полярная ночь. Морозный, утопающий в метелях мир, становится еще враждебнее, еще невыносимее. Повседневные метеорологические наблюдения, которые надо производить каждые 3 часа. Переход на расстояние всего 15-20 шагов до будок с инструментами. Необходимость пробиваться через непроглядную в темноте пелену метели, которая мгновенно стирает следы. Все это грозит опасностью заблудиться, что равносильно гибели. Каждый наблюдатель судорожно цепляется за канат, протянутый между метеорологическими будками и выходом из туннеля. Единственное средство связи с живым миром. Радиозондирование – одна из важнейших задач «Стасьон Сентраль». Дело и само-то по себе трудоемкое на любой географической широте. В зимнее время оно становится подлинным кошмаром. Поздним вечером, когда измученные изнурительно работой люди засыпали глубоким сном, дежурный, помимо других работ, должен был вести кропотливую подготовку к радиозондированию, назначенному на следующий день пополудни. Прежде всего, следовало растопить в ваночке лед, что было нелегким и продолжительным делом. Керосиновая печка вызывала у зимовщиков двоякое чувство. Они благословляли ее, когда она горела исправно, наполняя помещение живительным теплом, и проклинали, когда она капризничала, что случалось не так уж редко. Она, как живое существо, зло мстила, когда о ней забывали. Малейшая невнимательность и жесть раскалялась до красна. Достаточно было слишком крепко завернуть кран, чтобы первый же порыв ветра задул через трубу пламя горелки, и тогда все помещение мгновенно наполнялось тяжелым зловонием распыленного керосина. Не раз среди ночи, наглотавшись ядовитых паров, зимовщики срывались с нар и полуодетые выскакивали в темный холодный проход. Всю ночь дежурный внимательно прислушивался к шипению горелки, готовый кинуться со спичками к печке, как только прервется ее ритмичное пульсирование. И следил, не утихло ли жалобное завывание шквального ветра в вентиляционной трубе. Если ветер стихал, надо было выйти наружу, расчистить сугробы снега, забившие выход из туннеля, а затем старательно очистить от снега трубу. Вечно одно и то же. Борьба с печной трубой, борьба с кухонной трубой, борьба со снежными заносами. Одно и то же по нескольку раз в сутки. Когда в ваночке начинала наконец закипать вода, дежурный кидал в нее промерзшие, чуть ли не окаменевшие оболочки шаров зондов, чтобы они вновь обрели свойственную резине эластичность. Старательно вытирал их и развешивал под потолком, чтобы они хорошо просохли за ночь. Утром наступал второй, самый важный этап подготовки – пуск электростанции. Три генератора стали подлинным бичом зимовщиков «Стасьон Сентраль». Механики, их было двое, не сумели бы даже подсчитать всех этих непрерывных ремонтов, неожиданных аварий, на которые не скупилась современная техника, попавшая в необычные полярные условия. Упрямство осла и неутомимость муравья — вот что здесь требуется. В отчаянии повторяли они подчас, принимаясь за очередной ремонт. Первый агрегат сожрал, словно ненасытный дракон, все масло. Во втором агрегате то и дело срывался поршень. В третьем, для разнообразия, постоянно заедало втулки. Однако упорство людей побеждало капризы бездушных машин. Зимовщики знали, что в час, назначенный для радиозондирования, заработают, если не все три агрегата сразу, то, по крайней мере, один из них. Тогда загорятся лампочки, и можно будет пустить в ход вакуумный насос для градуировки барометра радиозонда.